Гори Шанкар. Оши сказал, что если мы правильно дышим на первой стадии этой медитации, мы вводим в свою кровь так много кислорода, что чувствуем себя на огромной высоте, как если бы мы находились на вершине Гори Шанкара, Эвереста. Эта медитация состоит из 4 частей. Каждая часть длится 15 минут. Первая стадия. Сидите с закрытыми глазами и вдыхайте через нос так глубоко, как только можете. Задержите дыхание, насколько можете. И затем медленно, мягко выдыхайте через рот. Длите выдох так долго, как только сможете. И затем вдыхайте вновь через нос. Продолжайте так 15 минут. Вторая стадия. Возвращайтесь к нормальному дыханию и глядите на пламя свечи или мигающий свет. Если возможно, пользуйтесь голубым светом стробоскопической лампы. Пусть ваш взгляд будет мягок и нежен, как будто вы смотрите на кого-то с любовью. Держите тело неподвижным. Третья стадия. Встаньте, закройте глаза и позвольте случиться Латихану. В Латихане пусть ваше тело будет мягким и свободным, и вскоре дадут себя чувствовать тонкие энергии, бродящие внутри тела. Пусть эти энергии движут вашим телом, мягко, медленно. Не вы делаете движения, пусть эти движения движут вас. Первые 3 стадии сопровождаются музыкой. Комбинация успокаивающей музыки в качестве фона на заднем плане и постоянных ритмичных ударов, следующих в 7 раз быстрее, чем нормальное сердцебиение. Первый звук, который каждый из нас услышал, звук биения материнского сердца. Четвертая стадия. Лягте в молчании и оставайтесь совершенно неподвижным.